Вы слушаете фрагмент программы «Великая Русь из глубины веков в будущее». Сказитель Юрий Викторович Тюрин. Мы сыновья Великой Руси, которая создавалась от севера, сказано в книге Велеса. Север – все вера, и это единственная основа величия Руси, которая древней традиций, древней культур и религий. Все новое, хорошо забытое старое. Вспомним же допотопные времена, когда величие Руси проявилось наиболее ярко. Вспомним, что было после Великого потопа, когда на земле воцарялся Люцифер в лице дьявола, чтобы отчетливо осознать, от чего предстоит очистить землю-матушку, чтобы в будущем величие Руси проявилось в полной мере, охватив всю землю. Прародина Руси Арктида, Дария, Северная Гиперборея, располагалась на исчезнувшем континенте в районе Северного полюса. Она состояла из четырех островов с названиями Великий, Белый, Золотой, Тайный. Острова соединяло внутреннее море, в центре которого возвышался храм в виде горы Меру, парящий в воздухе, нацеленный на полярную звезду, вокруг которого воды внутреннего моря вращались, устремляясь в гигантскую воронку в глубины земли, чтобы согреться там и выйти на поверхность океана в виде теплых течений, обогревающих всю поверхность земли. Климат Арктиды тогда был очень благоприятным, субтропическим, а природа напоминала цветущий сад, благоухающий ароматами прекрасных цветов, в котором мирно жили животные, звери, птицы, и с которыми так любили общаться жители этой сказочной страны. Северная русская традиция передает, что на четырех островах жили четыре народа, два из которых назывались славянами, а два – ариями. Чтобы этими двумя словами передать суть исконной допотопной веры в пении слова «слава» для постоянного поддержания живой связи с Создателем, которая на Руси называлась совестью, чтобы жить по совести. Вера по буквам расшифровывается «Я есть то, что произношу, а произношу, что знаю». Поэтому наша вера – это вера Веда, основанная на ведании первоистока творения, краеугольного камня мироздания, в слове Создателя славы. В эпоху света торжествует православие под водительством Всевышнего, который растворился в Наве, в небесах, в виде сияния славы, который осуществляет творение и дает повод называть небеса славянскими. В эпоху тьмы господствует сатанизм под водительством Люцифера, который тоже растворился в своем небе в виде цифры, которой он обязан низвести мироздание, обнуляя его несовершенные формы, вернув все в итоге в виде цифры ноль, к Всевышнему, чтобы тот начал очередной выдох со славой, новый виток развития мироздания. В целом это выглядит как единство светлого выдоха Создателя с сиянием славы и творением пространства Вселенной и темного его вдоха с господством любимой цифры Люцифера, свертывающего пространство в поток цифр уходящего времени, до его истока нуля, образ которого есть одновременно буква слова «О», «Он», «Создатель», замыкая в себе пространство и время в одно. Начиналась последняя эпоха тьмы 13 тысяч лет назад с ужаса, организованной Люцифером планетарной катастрофы, которая завершилась Великим потопом, уничтожив все допотопное единое вере человечества, а с ним и саму веру Создателя, и славянские небеса. Что осталось после потопа? Несколько черных атлантических магов-жрецов, которые уцелели благодаря своему Господу Люциферу. Несколько светлых русских жрецов-волхвов Арктиды, спасенных самим Создателем. Несколько тысяч людей, которые мгновенно утратили свой высокий духовный уровень полубогов и превратились в диких животных, зверей с человеческим обликом. и остатки вмиг одичавшей природы, которая утратила свои волшебные свойства и стала главной опасностью для жизни диких людей. Атлантические маги-жрецы составили первую коммуну единомышленников, преданных Люциферу, коллективная сверхдуша которых стала ядром, началом, первым эгрегором нового неба, верховным духом которого Люцифер назначил дьявола сатану. Жизнь мужской коммуны магов была изначальным коммунизмом, паразитирующим на энергии порабощенного человечества и природы, прообразом всех коммунистических идей и образа жизни, который предназначался для всей сатанинской верхушки, но прорывался на землю в разные времена, например, в первые годы советского государства или сегодня в виде сексуальных извращений, а более развернуто в идеологии трансгуманизма. Выживших после потопа людей нужно было поддерживать, чтобы они выживали и дальше, и размножались, направлять их от звероподобного состояния дикарей-одиночек к массе интеллектуально развитых личностей, которые были уже способны решать сложные задачи, осуществлять масштабные проекты темных, строить технократическую цивилизацию в будущем. Для начала уцелевшим людям нужно было помочь радикально изменить организм, чтобы они стали настоящими зверями, способными к выживанию в борьбе с дикой природой. Ведь в допотопные времена человеки были совсем другими, счастливыми и свободными. В полном смысле этих слов счастье, что понятно из этого слова, было для них осознанием, ощущением себя частью славы Создателя. А свобода понималась как слияние со словами «Слава Богу» в момент их произнесения, пения, что и давало сокращенно «свобода». Именно исконная вера, такое счастье и свобода позволяли человеку усваивать энергию из эфира пространства, не прибегая к современному кислородному дыханию и имея желудочно-кишечный тракт в резерве на аварийный случай. Дыхание для усвоения эфира было другим, почти противоположным современному. Нюхающий, шмыгающий, взрывной, глубокий вдох, за которым следовала продолжительная пауза, во время которой человек расслаблялся, обретал внутренний покой и блаженство, произнося мысленно много раз «Слава Богу» или «Слава Роду» в ритме сердца. Именно во время такого вдоха и паузы после него происходило усвоение энергии эфира. Выдох же был спокойным и непродолжительным, за которым не следовало паузы. А шел опять взрывной глубокий вдох, и все повторялось. Для сравнения, современное дыхание имеет следующую дыхательную формулу. 1:3 и к 1. И призвано усваивать уже кислород. Вдох короткий на один счет, неглубокий. Паузы после вдоха нет, выдох на три счета и пауза после выдоха на один счет. В целом дыхание современное можно охарактеризовать как поверхностное, частое. Кислород здесь усваивается во время выдоха и паузы после выдоха, когда увеличивается содержание углекислого газа в крови. Допотопные человеки не нуждались в кислороде, поскольку им не требовалось переваривать материальную пищу. Они вообще ничего не ели, и их кишечник был стерильным, отдыхал всю жизнь. У них всегда был избыток энергии, они были огромного роста и могучего телосложения, огромная мощная грудная клетка, втянутый малый живот, короткая мощная шея, что напоминает современный образ богатыря. Помните у Александра Сергеевича Пушкина? 33 богатыря в чешуе, как жар горя, выходили из моря. Это о допотопном человеке, когда он, его аура, сияла славой Создателя и была его главной защитой, доспехами. Кстати, допотопные человеки, тренируя всю жизнь вдох и паузу после вдоха, могли задерживать дыхание сколько хотели. И это позволяло им жить как на суше, так и в воде. Все их желания осуществлялись волшебным образом славой Создателя прямо в момент произнесения слова «слава». Слово это было волшебным. Человеки не знали болезней, были здоровыми, жили сколько хотели. Планетарная катастрофа мгновенно изменила все. Выжившие утратили способность усваивать энергию из эфира пространства и силам тьмы. Нужно было срочно помогать радикально изменять организм людей, запуская кислородное дыхание, дав место когтей и зубов хищника в руки оружия, заселив кишечник искусственной микрофлорой, которая позволяла переваривать не только плоды деревьев, но и грубую растительную животную пищу насекомых. В воздухе распылялись другие искусственные бактерии, которые осели в каждой клетке, заняв там место энергостанции митохондрии. Все искусственные бактерии были созданы атлантическими жрецами по типу нанороботов, микрочипов, которые через них, чтобы через них доводить командные указания с неба до каждой клетки и в подсознании непосредственно по типу гипнотического внушения. Митохондриальная РНК блокировала отчасти геном человека, препятствуя раскрытию высших творческих способностей. В целом энергетика стала дефицитной, что приводило к разным нарушениям, заболеваниям, преждевременной старости и смерти. Так сразу после потопа начиналась индивидуальная и глобальная болезнь человечества, который перестал быть одним организмом, единой в вере. Силам тьмы нужно было срочно создавать новое небо вместо рухнувших славянских небес. Дикарей сбивали в стаи, групповые сверхдуши которых стали основным элементом неба под названием эгрегор. Стаям противостояла дикая природа, готовая уничтожить в любой момент, и суровый климат после потопа. Эта борьба озверевших людей с дикой природой и друг другом велась постоянно на земле и на небе, и это способствовало постоянному поступлению энергии Гаваха, энергии боли, страданий, страха, на которой паразитировали силы тьмы и поддерживала вся система, что еще более увеличивало энергодефицит людей, способствовало болезни. Медленно под контролем сил тьмы дикари все же размножались и расселялись по земле, подвергались первому, второму, третьему и последующим разделениям труда. Количество эгрегоров поэтому непрерывно росло, умножая мощь дьявольского неба. Непрерывная война стала катализатором развития системы. Поэтапно дикарей вели к интеллектуальному развитию, подменяя им духовное развитие, предотвращая возрождение исконной веры и второе духовное рождение, которое могло преобразовать животных людей в человеков. Чтобы увести людей в сторону от единственной веры Веда Создателя, им было организовано язычество, когда обожествляли силы, стихии и силы природы, которые угрожали им смертью. Когда люди поумнели, им предложили другую обманку – родноверие. Когда люди обожествляли уже людей, известных родственников, знаменитых предков и героев, не связывая их божественность со славой Создателя или банально прославляя лишь богов. Число богов шло на сотни, и это препятствовало эффективному внешнему управлению дикарей, где должно было господствовать единоначалие дьявола. Все 13 тысяч лет уцелевшие светлые жрецы волхвы Арктиды, отчасти сохранившие после потопа свой духовный уровень, делали, что могли в эпоху тьмы, чтобы сохранить хотя бы осколки древней веры в рамках северной русской традиции, возрождая Русь в разные времена, в разном обличье, на разных территориях, под разными названиями и с разным эффектом. Русские жрецы противостояли дьяволу на земле и были его главными личными врагами, за которыми он охотился и уничтожал при возможности. Характеризуя основное противоречие всей эпохи тьмы, важно подчеркнуть, что это не классовая борьба, не противоречие между трудом и капиталом, между религиями и идеологиями, а противоречие между Люцифером и Создателем, между цифрой и славой. проявленные в борьбе атлантических и русских жрецов между Западом и закабаленным человечеством и Русью. За последние тысячи лет в ближайшей истории Русь дважды достигала огромного могущества и величины при Чингисхане и при Сталине. На Руси, в России, в СССР сохранялись народные предания, сказы, сказки, былины, пословицы, поговорки, народные песни, которые поддерживали русский дух во все времена. Главное же, что спасало русскоговорящих от закабаления и духовной деградации, были слова Создателя. Слава Богу, слава роду. И это до сих пор не осознается никем. Эти слова произносились больше по привычке, неосознанно, автоматом, но даже так пробуждали на слабом уровне совесть людей. До сих пор не осознается, что русские всегда были, благодаря этому, пассивными, несознательными хранителями допотопной веры, что и не дало дьяволу установить свое господство на всей земле до сих пор. И вызывала всегда его ненависть и злобу к Руси и ко всему русскому. В эти слова сегодня съежилась, скукожилась допотопная вера и сказочная жизнь полубогов царей славы. Но в этих же словах, несмотря ни на что, сохранилась суть исконной веры, которая была в простом произнесении пении славы с нарастающей осознанностью для слияния с Создателем. Слава Богу, эти слова не забыли. А как их произносить, как петь их с нарастающей осознанностью, не знаем. И поэтому слава Создателя не проявляет своих волшебных свойств. Массовое падение духовности русских, заражение их торгашеским, интеллектуальным духом не позволяет славе Создателя набрать должную силу. Нет пока нацеленности на кардинальные изменения организма, чтобы вновь усваивать энергию эфира. Перестать есть материальную пищу, не нуждаться в кислороде. Никто серьезно не говорит о возрождении славянских небес вместо современного неба. Никто не говорит о глобальном исцелении, без которого не может быть индивидуального исцеления, и которое определяется единством на основе одной, единственной веры Веды. Будущее величие Руси будет определяться главным. Возрождением допотопной веры. Величина территории, природных богатств, мощь экономики – дело второстепенное. Предстоит громадная работа теоретическая, практическая, просветительская по изменению общего уклада строя жизни. Массовое ведическое просвещение, массовое системное, комплексное, регулярное оздоровление, создание системы народных здравниц, которые будут первыми структурными учреждениями будущего. Это будут одновременно храмами славы Создателя, центрами оздоровления, воспитания, образования, творчества, труда, народным собранием Вечи. Первые славянские общины будут созданы из коллективов народных здравниц, в которых очеловечивание люди, сотрудники начнут с себя. Здоровые семьи, славянские общины – могут создавать только человеки, которых пока нет. Человек в простоте – это сознательный, дважды рожденный, живущий по совести, осуществляющий светлый смысл жизни человека. Людям надо рассказать, что жизнь человека должна быть наполнена конкретными вещами. Русской утренней зарядкой, в которой происходит озарение человека после сна. Второе – духовное рождение человека, правильное общение с родом, становление его как царя славы. В течение дня нужно много раз произносить славу в ритме дыхания, сердца, в ритме ходьбы, во время ритмичных движений, ритма трудовых операций, стараясь предварять славой каждое мгновение жизни. Правильно засыпать со славой. Современные веды, русская здрава, должна быть доведена до всех людей. Предстоит массовое переселение человеков из города на природу. Первым, что построят человеки на земле, народные здравницы, вокруг которых раскинутся поселения славянских общин. Все ресурсы России должны быть направлены на сельское строительство, передовое сельское хозяйство, создание природоподобных технологий – приоритет развития садоводства с уходом от животноводства, птицеводства, рыбной ловли. Россия накормит себя полезными живыми продуктами растениеводства. Возрожденная вера позволит в перспективе отказаться от еды и перейти на усвоение энергии эфира. Слава Создателя поможет во всех делах России, Руси. Слава станет волшебным словом. Это время не за горами. Русская сказка снова войдет в нашу жизнь волшебством слова Создателя, слава и русского языка. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.ru.